Глава 10. 28 человек. Такое столпотворение в моем сне впервые. Сначала я думаю разместить всех на крыше, потом в курилке, но в итоге решаю, что для масштабного собрания нужно помещение побольше. И нахожу в административном корпусе чугунного завода маленький актовый зал с олдскулинкой в виде портрета Ленина на стене и красными флагами за кулисами. Гости усаживаются в зале. Для пущей аутентичности я организую на сцене место для президиума. Накрываю красным бархатом два больших стола, ставлю графин с водой и пару стаканов. Публика собирается настолько разношерстная, что даже не с чем это сравнить. Ни на каком вокзале, ни на одном базаре не встретишь столько уникумов. Разнообразие географических широт и временных эпох впечатляет. Вот японский средневековый воин с глефой сидит по соседству с советским солдатом середины прошлого века и что-то втолковывает мужчине в блестящем экзоскелете. Викинскую воительницу не смущает соседство с шаолинским монахом. Да что там земная география? В зале присутствует эльфийская лучница, коренастый гном с клевцом, вампир и вампирша, волшебник в стимпанковских очках. Почему они все так выглядят? Потому что во сне каждый может быть тем, кем хочет. А еще потому, что сновидения, в которых им предстоит находиться ближайшее время, наверняка самые важные в их жизни, и сдерживать себя не хочется. Я таких людей называю персонажами. У Адалат подцепил словечко. Есть обычные люди, фоновые, а есть персонажи. Наиболее странно в нашей компании смотрится человек в цивильном костюме, сидящий посередине первого ряда, да еще, пожалуй, я, занимающий по приглашению Рогова место рядом с ним в президиуме. У меня внешность обычного парня с длинной шевелюрой и короткой, но густой бородкой, только чтобы не быть похожим на себя. Сам Рогов из «Кота Тимофея» превратился в нелепого студента, героя старых комедий. Тот, кто с ним лично не знаком, в этом виде его не узнал бы. «Дорогие товарищи!» — начинает Рогов и стучит ручкой по графину, призывая к тишине. «Прошу поприветствовать хозяина нашего сновидения, известного нам по позывному «Сенсей». Поддерживая атмосферу, присутствующие разражаются бурными и продолжительными аплодисментами. Между прочим, сновидение очень любопытное, и когда-нибудь я попрошу сенсея провести по нему экскурсию, архитекторам будет особенно интересно. Но сейчас нам не стоит отвлекаться. Конечно, времени нам хватило бы, сенсей тут с ним чудеса творит. Однако не нужно зря тратить силы, пригодятся еще. Итак, в этом зале собрались сильнейшие сновидцы, так или иначе связанные с эро, либо вступившие с организацией, во временный альянс для проведения операции по внедрению в спецсновидение Совета директоров фабрики снов. Подробности я опущу, вы все здесь не случайно. В целях безопасности, на всякий случай, мы используем вместо имен позывные, а также соответствующие облики. Меня вы знаете как Тимофея. Могу назвать разве что одного из присутствующих. Его уже много лет разыскивает ГСБ, еще одно дело ничего не решает. Прошу любить и жаловать, Игнат Епифанцев. Мы его для краткости будем звать Теркин. Советский солдат встает и машет рукой. На спине у него висит пистолет-пулемет Шпагина. В зале в очередной раз раздаются аплодисменты. Сновидцы пока еще не настроились на серьезный лад. «Сам напросился», — шепчет мне Рогов. «Думаю, чтобы все проконтролировать, Эристави очень настаивала». Аплодисменты стихают, и Рогов Тимофей продолжает речь. «Теперь прошу слушать особенно внимательно. Переходим к плану операции. Цель нашей миссии — раскрыть местонахождение проекта «Царь-сонник». Для этого нам придется проникнуть в служебное сновидение Совета директоров фабрики снов и там получить требуемую информацию любой ценой. К слову, как многие из вас знают, наши соратники сейчас действуют в реальности, атакуют системы связи фабрики и нейтрализуют известных сновидцев. И в наших руках не только их результативность, но и, возможно, жизни. Поэтому прошу прослушать все еще раз даже тех, кто в курсе деталей. Итак, мы разделимся на четыре группы в соответствии с нейрогномикой и опытом. Общее руководство операции лежит на мне. Чтобы замести следы, мы пройдем через несколько сновидений. Каждую группу по своему пути проведет командир. В атакуемое сновидение мы проникнем в разных местах и, возможно, в разное время. У каждой группы будет свой план действий. На общем собрании мы это обсуждать не станем. Командир посвятит в него членов своей группы в одном из промежуточных сновидений. Я буду командиром группы «Арктика», со мной идут «Сенсей», «Товарищ 30-й» и «Туюсхан». «Туюсхан!» – недовольно ворчит Голышев. Он сидит в центре всей группы с боевым раскрасом на лице, в шубе, унтах и прочих северных штуках. В руке у него копье, за спиной лук и колчан. От шамана струится холодный туман, как будто его только что вынули из морозилки. «Да, верно», — поправляется Рогов и продолжает. «Если у других групп есть возможность помочь моей, эта помощь приоритетна. Если группа потеряла больше половины бойцов, она присоединяется к моей группе или к одной из других по ситуации. Командиры, назначьте заместителей на случай, если группа останется без вас. И еще, если смерть в сновидении неизбежна, примите ее спокойно. Да, мы закинулись снотворным и легко не проснемся. Нас может не выкинуть сразу, но не паникуйте. Хуже всего смерть внезапная. Также плохо, если вы боитесь смерти во сне и не принимаете ее. Последствия могут быть тяжелыми, вплоть до физической смерти или помешательства. Но если все сделать правильно, то вы почувствуете лишь легкое недомогание, да на пару дней пропадет способность к эндогнозису». Затем Рогов называет командиров. Одним из них оказывается усатый ковбой с позывным «Монтана», в отряд которого попадают Епифанцев, японец с Глефой, оба вампира, стимпанковский чародей, эльфийка и, я почему-то специально слежу за его судьбой, человек в костюме. Вторая группа встает под начало Золтана, того самого гнома с клевцом, но оказывается самый современный. Помимо шаолинского монаха, монгольского лучника, янычара и рыцаря, туда входит снайпер, солдат в футуристичном экзоскелете и гигант с пулеметом Гатлинга. Третью команду, которая состоит из джедая, блондинки с катаной, друида, спецназовца, ниндзя, пиратки и волшебницы, возглавляет валькирия Хельга. Когда все расходятся по местам, Рогов прорезает в моем сне 4 портала, за спиной каждой из групп, и объявляет минутную готовность. Возле нашего портала холоднее всего, ведь от Туюсхана Голышева не переставая валит туман. Рогов осматривает войско. В своем сне я ощущаю на уровне телепатии все, что здесь происходит. И потому слышу, как наш командир шепчет на ухо Хельге: «Береги себя, Елена!» «Всем удачи! Поехали!» — командует, наконец, Рогов, и группа начинает исчезать в порталах. Я покидаю этот импровизированный слет косплееров последним. Передо мной ныряет в портал товарищ 30-й, который выглядит как типичный солдат армии будущего. Костюм напичкан какими-то электронными приспособлениями, за спиной реактивный ранец, а над головой кружат 2 небольших дрона. Я уже понял, кто это такой. Товарищ 30-й. 30 ТОВ. Зотов, конечно.